Не говори мне, что без зла добро утратило бы смысл. Не надо всем худым делам искать кривые оправдания. Здесь суть одна, во все века людская алчность тянет вниз. Не все отважились пока являться частью мироздания. Являться частью. Попробуй дать себе ответ, приобретая этот свет, обрел ли верную дорогу, сумел ли истину принять, что свет не стоит затмевать, раз жизнь дана тебе от Бога. Еще не факт, что из любви все кто-то вычерпал до нас. И если ты ее не злил, она всегда твой путь осветит. Пытаться удивить, живя грехами напоказ. Занятие глупое, увы, жизнь пролетит и не заметишь. Жизнь пролетит и упадет под ветра свист, холодный снег на желтый лист, как предназначено всем свыше. И не оставит ни следа души заблудшей пустота, и небеса не станут ближе. Не говори мне, что без зла добро утратило бы смысл. Не говори мне, что без зла добро утратило бы смысл.